Напротив нее сидел мужчина, по-спортивному подтянутый, светловолосый и загорелый. Неужели майор Калинович прибегнул к своему излюбленному методу полуофициального допроса? Кажется, даже его усовершенствовал, ибо тонкая женская рука покоилась в его руке. Адвокат незаметно выскользнул из кафе и направился в свой Шанхай. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1983 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.